Глава 35. Анжа, королева вампиров. Прав был князь Вадим. Образование портит человека, а орка тем более не украшает. Понимаю, что на самом деле он так не думает. Просто для красного словца сказал. Только в данном конкретном случае попал в самую точку. В самоуверенности оркскому вождю университет прибавил. И немало. А ума ничуть. Нет, Хрымс, конечно же, не дурак, а совсем наоборот, очень умный и хитрый орк, сумевший собрать под своей властью половину степных племен. Явление редкое, кто угодно с такой задачей не справится. Тут необходима на самом деле незаурядная личность, с этим не поспоришь. Только гениальный интриган и хороший правитель вовсе не обязан быть еще и успешным полководцем. Даже при наличии нужного образования... Первого у него с избытком, второго тоже хватает, во всяком случае для степного правителя. Третьего же почти нет. А Хрымс возомнил себя именно полководцем. И ума понять, что дело не совсем так, не хватает. Первые победы скружили голову, а то, что в людских королевствах на тот момент не было основных армий, и Орда просто не могла проиграть, уже не считается. Нет, такого обязательно нужно как следует проучить. Время его, несомненно, и само накажет. Но оно сейчас занято чем-то очень важным где-то в другом месте. А я как раз здесь и совершенно свободна. То, что возомнивший о себе не весь что орский царек усомнился в моих способностях и решил, будто эльфийская воровка справится с заданием лучше меня, тут совершенно ни при чем. Просто Хрымс дурак, и его следует проучить. Он даже с риска с таким оставаться не хочет. А это кое о чем говорит. Кстати, о воровках. Я тень имею в виду. Та все-таки отправилась на задание вместе со мной. Толку от нее, правда, почти никакого. Ладно, вру. Есть от этой странной эльфийки толк. И вполне реальный. С одним магом, если застать его ночью спящим, справиться способна. Сама она маг не из слабых. Хотя я ее в этом качестве и не ощущаю. Такое впечатление, что пользуется амулетами. Но их-то нет. Я ее хорошо в клетке разглядела. Там ничего не спрячешь. В общем, я хоть и высказала сомнение, но на самом деле против такой напарницы не была. Чего нельзя сказать о Сриске? Уж ее точно не надо. Тень со мной полностью согласилась. Князь Вадим это тоже прекрасно понимал и пошел нам навстречу. Нет, не запретил участвовать, а дал полуорчанке другое задание – возглавить диверсионную группу, которая нанесет отвлекающий удар для облегчения нашего с тенью ухода. Вообще-то он вряд ли понадобится, но и лишним в любом случае не будет. «Надеюсь, соревнования не устроите?» — спросил князь Вадим на прощание. «Какое еще соревнование?» — не поняла эльфийка. Я сразу догадалась, что он имеет в виду, но ничего говорить не стала. «Кто больше магов убьет?» — охотно ответил человек. «Вот еще глупость!» — возмутилась тень. «Ты думаешь, какой-то орк с дуру ляпнул, и я сразу побегу что-то доказывать?» «Выходит, не считаешь, что он был прав?» «Насчет чего? То, что при желании смогу убить одного даже сильного мага, проникнув к нему в дом, прав, смогу». «А в том, что ты, по его мнению, с таким делом справишься лучше Анжи?» «Не знаю», — ответила она, — «и не собираюсь выяснять». Тень не врала, она действительно ничего такого делать не собиралась. А вот я совсем не прочь. Вернее, не так. В том, что я лучше, не сомневаюсь. Но посоревноваться все равно не откажусь. Только эльфийка не с риска, ее на такое дело вряд ли удастся спровоцировать. А с полуорчанкой совершенно неинтересно. После небольшой задержки орочья орда продолжила движение по той же дороге, что и раньше, в сторону своих степей. Со стороны наша задержка была похожа на чуть более долгий привал, чем обычно. Поскольку у орков ничего похожего на строгую дисциплину и распорядок никогда не было, подобное не могло вызвать подозрений. Вперед в качестве авангарда двинулись два небольших отряда. Вряд ли за нами следят настолько качественно, но даже если увидят, ничего странного. Для орков обычное поведение посылать такую разведку. Однако в одном можно точно не сомневаться. Никто не решится подослать духов-разведчиков настолько близко, чтобы рассмотреть подробности. Только не против орков. Их шаманы точно засекут и, скорее всего, заподозрят что-то неладное. А так, Орда сама движется в ловушку. Чего еще желать? Что не так с составом отрядов? Нетрудно догадаться. В первом была я, все мои вампиры, тень острого листа и увязавшийся за нами Мирин. Девчонке на месте не сидится, но ничего страшного. Меня она всегда слушалась. Почти. Второй был Срискин для отвлечения внимания, только командовала им не полуорчанка. Вообще-то такую миссию ей вполне можно доверить. Уж пошуметь-то сможет качественно. Это ее призвание и основной талант. Однако князь Вадим решил поучаствовать сам. И естественно, что командовал он. Кого он взял еще, я не интересовалась. Амулеты, позволяющие находиться на солнечном свету, это несомненно хорошо. Мечта любого вампира и чуть ли не самое ценное, что у него может быть. Но в любом случае, они предпочитают ночной образ жизни. Воевать или совершать нападения тем более. Тень придерживалась похожих взглядов. И свои воровские дела обычно тоже совершала в темное время. Я сама, конечно, глаза могу отвести и днем, но никогда этим не злоупотребляю. Особенно, если предстояло иметь дело с магами. Поэтому ничего удивительного, что к стоящей в засаде армии мы подобрались ночью. В отличие от герцогского дворца, защиты от вампиров тут не было. Похоже, никто их о королеве вампиров не предупредил. На самом деле вообще никакой защиты не было. Желающих тратить магические силы на временную вещь не нашлось. Тем более глупо это делать заранее. Скорее всего, в нужный момент маги обеспечат невидимость небольшому отряду, который устроит засаду, укрывшись в леске, овраге или за холмом. Полноценную армию, даже если орки вообще никаким авангардом не озаботятся, все равно не смогут не заметить. Оказалось, никто ничего и не прятал. Ловушку обеспечивал рельеф местности. Если войдут, то уже никуда не денутся. Нужно признать, что очень умно. План, рассчитанный на превосходство как в силе, так и в позиции. Можно не сомневаться, что такой обречен на успех. Тем интереснее будет его испортить. Труднее всего оказалось не проникновение в расположение противника. Не было никакой сплошной стены из копий и щитов. Отдельные отряды занимали наиболее выгодные позиции. При желании одиночка или небольшая группа смогут проскочить незамеченными, даже не обладая никакими магическими способностями. Было видно, что никто не собирается убивать всех орков до единого. Если у кого получится вырваться, пусть бежит и расскажет всем, как люди уничтожили непобедимую орду. Главное, что с добычей точно никто не прорвется, все останется победителем. Для нас трудность заключалась в том, чтобы найти магов. Слишком уж на обширной территории расположилась армия. За одну ночь все не проверишь. «Что будем делать?» – обратилась я к спутницам. «Предлагаю разделиться», – сразу ответила эльфийка. Потом глянула на Мирил и добавила. «Или я пойду отдельно, а две королевы вампиров вместе. С одним магом как-нибудь справлюсь, вы же займетесь остальными. Только предупреждаю сразу, без шума у меня, скорее всего, не получится». «Тогда ближе к утру», — предупредила я. «Хорошо», — согласилась тень. «У меня получится», — вставила Мирил. Тут она не преувеличивала. Многие ее сильно недооценивали из-за внешности маленькой девочки, в том числе и точно знающие, кто она на самом деле. А ведь королева вампиров — это серьезная сила, даже если в ее подчинении самое слабое гнездо. Тень не стала спорить, сомневаться или что-то доказывать. Услышав принципиальное согласие разделиться, просто исчезла в темноте. Увидев, как забеспокоилась Мирил, поняла, та эльфийку сразу потеряла из виду. Глянула на сопровождающую меня троицу вампиров-телохранителей, их главный сразу понял, чего хочу, и кивнул, подтверждая. Скрыться ночью от вампиров, просто шагнув в темноту, это сильно. Да и не сомневаюсь я в умениях воровки. Обеспокоиться, что она сбежала, чтобы все-таки устроить соревнование, я не стала. Принцесса Катринель не станет заниматься чем-то подобным. И пусть она самая странная эльфийка, которую я видела в жизни, все равно не станет. Скорее такой попытки можно дождаться от Мирил. Кстати, только сейчас об этом подумала. Действительно самое странное. Как бы невероятно это ни звучало, но страннее, чем жены князя Вадима, светлоэльфийская принцесса Элидриэль и темноэльфийская принцесса Ларине. Нужно их обязательно познакомить. Да и в долине единорога тень острого листа будет к месту. Там вообще все самые странные эльфийки собрались. Сколько их есть в мире? Князь их явно коллекционирует, если не в качестве жен, то просто гостей. Но это все потом, а пока за дело. Пока не решили, что делать придворным дамам, которые скромно стояли в сторонке. Слирит, Кали и Брина тоже сила. Куда получше тех трех вампиров, что у меня в телохранителях? Сами справитесь или давать конкретные указания? Спросила я. Справимся, ответила за всех Слирит. Тогда ближе к утру. Они поклонились и растворились в ночи. Не так эффектно, как тень, но тоже неплохо. Отослав оставшихся вампиров к трем самым крупным скоплениям войск, сама направилась к четвертому. Мирил осталась со мной. Естественно, выбирали не просто наибольшую толпу солдат. Там серьезного мага искать не стоит. Отряд должен быть не только большим, но и расположиться с удобствами. Можно, конечно, так найти не магов, а офицеров или титулованных особ, но не думаю. Вернее, где будут одни, там и другие. В этом смысле я не ошиблась. Выбранная мною группа оказалась дружиной какого-то герцога. С ним несколько графов со своими отрядами. Маги тоже там были. Хуже то, что почти никто, кроме простых воинов, не спал. «Что будем делать?» – спросила у маленькой вампирши. «Я усыплю и обездвижу аристократов с охраной, а ты займись магами», – предложила она. «Хорошо, начинаем, а то как бы эта тень раньше времени шум не подняла». Не то чтобы мне требовались советы Мирил, на самом деле интересовало, что собирается делать она. Действовать или дальше ходить за мной хвостиком. Такой вариант более чем устроил, а в том, что справиться, можно не сомневаться. «Только...» – вдруг застеснялась Мирил. «Что?» «Можно мне одного живого мага, если у тебя получится не убить, а захватить?» «Зачем тебе?» – не поняла я. «От крови мага любой вампир становится сильнее. Если сам при этом выживет», – вставила я. «Выживу», – с абсолютной уверенностью ответила маленькая вампирша. «После не столь давнего случая мне теперь и архимаги на один зуб». «Да?» «Да, вернее не то, что на один зуб, но их кровь мне точно не опасна, что нельзя сказать о них самих». «Ладно, посмотрим», – махнула я рукой. «Надеюсь, обращать не собираешься?» «Посмотрим», – ответила Мирил тем же тоном. «И если не выйдет, сама потом дикого мага-вампира отлавливать будешь». «Хорошо». «Тогда пошли». Мирил скользнула вперед. Нескольких первых охранников она усыпила, просто проходя мимо. На самом деле ничего удивительного. Если человек и так хочет спать, то усыпить его нетрудно. Тому, кто умеет, конечно. Магу, например, или вампиру. Я такими полезными способностями, к сожалению, не обладаю. Со следующим так просто не получилось. Он усыпляться не желал. Тогда вампирша его каким-то образом обездвижила и просто связала. А я вдруг обнаружила, что вместо того, чтобы заняться делом, иду следом за Мирил и смотрю, как та работает. И кто совсем недавно опасался, что так будет действовать вампирша? Совершенно неожиданно получилось наоборот. Ну что ж, будем считать это проверкой способностей маленькой королевы. Дальше я сама. Магов оказалось трое. Будь здесь всего один, вообще никаких проблем. С любым по отдельности справлюсь легко. Вся беда в том, что остальные, скорее всего, почувствуют смерть коллеги. Тут необходимо хорошо подумать. Хотя есть варианты, как справиться с двумя сильными. Но сначала слабый. Мирил хотела живого мага. Значит, получит и заодно посторожит, пока я разберусь с остальными. Все получилось, как планировала. Когда один из магов почувствовал смерть другого, бросился проверять, что произошло, и сразу попался. Ловушка сработала идеально. -2. Мирил, как я и опасалась, вместо того, чтобы убить своего, выпив всю кровь, попыталась его обратить. Что ж, если не получится, ее проблема. Главное, сама не пострадала, и то хорошо. К тому времени из разведки вернулись мои вампиры. Один не обнаружил ничего достойного внимания, а двое других принесли нужную информацию. Вторая попытка прошла быстрее и проще, чем первая. Почти то же самое, только без пленного мага для Мирил. Хватит ей и одного. С третьей произошла осечка, но не по моей вине. Маленькая королева вампиров тоже тут ни при чем. Хотя и отвлекалась на своего нового подданного, Просто тень подняла шум. Хоть и произошло это далеко, но все равно всех переполошило. Надеюсь, хоть не зря, и своего мага она прикончить сумела. В любом случае, уже близится рассвет, и скоро появятся первые отряды орков. Тень острого листа. Легендарная воровка. Соревноваться с Анджей я действительно не собиралась. Почти не собиралась. Во всяком случае, в том, кто больше вражеских магов убьет. Прекрасно знаю свои силы и не намерена стремиться к тому, что находится за их рамками. Для меня и один сильный боевой маг – предел возможностей. Не будь со мной хитрого амулета, вообще не взялась бы за дело. Зато кое в чем другом можно и посостязаться. Сильные маги – народ не бедный. И пусть боевые к роскоши чаще всего равнодушны, или, что ближе к правде, создают у окружающих такое мнение о себе. Но это смотря с кем сравнивать. И если со столичными аристократами, то так и есть. А если с обычными наемниками, то вовсе нет. Тут можно поживиться довольно ценными вещицами и артефактами, которые в военном походе охраняются намного хуже, чем когда лежат в сокровищницах. Посмотрим, кто из нас больше соберет. Однако, в первую очередь, меня интересовали не маги, бароны, графы или просто офицеры. Анже и Мирил не местные и в реалиях Фиора плохо разбираются. А я в силу своей профессии знаю гербы, стяги и цвета всех хоть сколько-нибудь значимых разумных. Разглядела знак, говорящий, что в армии присутствует сам король, и направилась именно туда. Ну а Анжа пусть ловит обычных магов, если ей так хочется. Понятно, что король не потащит всю казну и сокровищницу в боевой поход. На это я и не рассчитывала. На то, что он все равно будет побогаче всех остальных, тоже. На это как раз можно было смело рассчитывать. Но меня интересовало совсем другое. Армии только вернулись из похода в проклятые земли и буквально сразу узнали о нашествии орды красных орков. С одной стороны, хорошо, по домам разбежаться не успели, и собирать опять не пришлось, а с другой и добычу тоже никуда деть не успели. Король наверняка все с собой не потащил, а большую часть отправил с обозом в столицу. Но мне почему-то кажется, что самое ценное и малогабаритное все же оставил при себе. Мне вообще редко удавалось украсть интересные артефакты из проклятых земель, поэтому не собиралась упускать такую возможность. Ну а маг подождет. Во-первых, без шума все равно не получится. Значит, чтобы не мешать Анже, нужно делать это ближе к утру. Во-вторых, есть у меня один интересный амулет и план с ним связанный. В том, что артефакты будут храниться вместе с походной казной, я не сомневалась. А проникнуть туда куда проще, чем в сокровищницу во дворце. Обычно бывает проще. Но этот случай оказался исключением. Все оказалось спрятано в одном большом сундуке. Тот стоял в королевской палатке, на крышке была застелена постель, и уже сверху спал сам король. В шатер я проникла без труда. А дальше? Что ж, придется совмещать оба плана, грабить короля и убивать мага одновременно. Тем более, что пока нашла сундук, времени потратила немало, и скоро утро. Но немного времени еще есть, и можно подготовиться. Что будет, если убить короля перед самым сражением? Возможно, армия разбежится или отступит, но скорее всего нет. Место правителя займет кто-то другой, и еще неизвестно, кто из них окажется лучшим полководцем. Тем более, что чаще всего оказывается, что полководец кто-то другой. Король же больше стратегическая фигура. А если не убивать, а серьезно ранить? Часть сил обязательно отвлекут на охрану и лечение. Опять же слухи, которые поползут по войску. Боеспособности не прибавят. Точный, но не смертельный удар. Именно такой, на какой я и рассчитывала. Теперь сбросить короля на землю вместе с постелью и распахнуть сундук. Ключ от замка я уже успела снять с шеи хозяина. Естественно, поднялся шум. В шатер вбежали стражники, увидели истекающего кровью повелителя, начали звать на помощь и вообще делать множество лишних вещей. Я тем временем потрошила сундук. Никто не обращал на меня внимания. Нетрудно отвести людям глаза. Особенно если они сами смотрят в другую сторону. Деньги, какие-то документы и отдельная шкатулка. Не только запертая на замок получше, чем на сундуке, но еще и с защитным плетением. Она-то мне и нужна. Неудивительно, все самое ценное именно там. Взяла бы и деньги, но просто не утащить. И еще вот эту вещицу стоит прихватить. Подарю Анже? Нет, соревноваться я не собираюсь. Но одну штуку от князя Вадима слышала. Будет забавно. А вот и маг. Привели к раненому королю. Ну что же, проверим, насколько хорош мой план. Есть у меня один амулет, способный лишить магии. Вернее, на магию он вообще никак не влияет. Всего лишь способен на несколько мгновений сбить настрой даже у архимага. Зато амулетами и артефактами можно пользоваться свободно. Им-то сосредотачиваться не нужно. Поэтому ничуть не преувеличивала, говоря, что смогу справиться с одним магом. Единственный недостаток моего амулета – его нельзя зарядить. А сам он это делает больше месяца. Но это не беда. Я вообще предпочитаю с магами в рукопашную не сталкиваться. И использовала его всего пару раз. Вот маг склоняется над королем. Я выскакиваю из своего убежища, одновременно активирую амулет и наношу удар кинжалом. Главное быстро отскочить. Вовсе не из-за опомнившейся охраны. Заранее подготовленные магические плетения обрушивают шатер на тех, кто в нем собрался. Но меня там уже не было. Убила ли я мага или только серьезно ранила? Не знаю. Да и не важно. В любом случае, в предстоящем сражении ни он, ни король участвовать точно не будут. Мне же тут больше делать нечего.